6. Она сидела рядом с ним в просторной комнате, вероятно, спальне, еще минут 20, и говорила. По мере того, как его организм усваивал съеденный суп, боль в ногах просыпалась. Он старался сосредоточиться на том, что она говорит, но это ему удавалось не в полной мере. Его разум как будто раздвоился. С одной стороны, он слушал ее рассказ о том, как она выволокла его из разбитого комара 74, и одновременно чувствовал, как пульсирующая боль, два старых деревянных столба, выходит на поверхность воды в час отлива. С другой стороны, он представлял себя в номере отеля «Болдорадо», где он заканчивал новый роман, на сей раз, хвала Создателя за его маленькие милости, не посвященный Мизери Честейн. У него имелось множество причин не писать больше о Мизери, но среди этих причин была одна затмевающая все прочие, железная и безусловная. Мизери, хвала Создателю за его великие милости, умерла за 5 страниц до конца романа «Сын Мизери». Когда это произошло, все были в слезах, в том числе и сам Пол. Правда, он плакал от истерического хохота. Заканчивая новую книгу, роман об угонщике автомобилей, он вспоминал, как печатал последнюю фразу сына Мизери. Так Йен и Джеффри покинули Литл Данторп, поддерживая друг друга в печали, исполненной решимости вновь обрести собственную жизнь. Когда он печатал эту фразу, то так смеялся, что ему трудно было находить нужные клавиши на клавиатуре машинки, и несколько раз пришлось исправлять ошибки. Хвала Создателю за то, что фирма IBM разработала специальные приспособления для быстрой замены текста. Затем Пол напечатал слово «конец» и заметался по комнате. Дело происходило все в том же номере отеля «Болдорадо», выделывая антраша и вопя: «Свободен! Наконец-то свободен! Господи всемогущий, наконец-то я свободен! Эта дура, наконец, купила ферму!» Новый роман носил название «Быстрые автомобили». Не завершив его, Пол не смеялся. Он лишь просидел несколько секунд за машинкой, думая: «На будущий год ты, друг мой, вполне можешь получить литературную премию Америки». А потом он поднял шрам на правом виске. «Но это ничего. А вот ваши ноги уже темнело. Но я, даже не наклоняясь, увидела, что ваши ноги не трубку, и заказал в номер бутылку «Дом Периньон». Он вспомнил, как, дожидаясь шампанского, вышагивал тогда взад и вперед по комнате, в которой писал все свои книги, начиная с 1974 года. Вспомнил, что дал коридорному на чай купюру в $50 и спросил его, не слышал ли тот прогноза погоды. Вспомнил, как довольный, польщенный, ухмыляющийся коридорный сказал, что ожидалась гроза, но тучи должны сместиться к югу, в сторону Нью-Мексико. Вспомнил прохладную бутылку, сухой хлопок пробки. Вспомнил, как отхлебнул кисловато-терпкое вино, открыл дорожную сумку и нашел авиабилет до Нью-Йорка. И еще вспомнил, как внезапно, в то самое мгновение, он решил, что лучше я отвезу вас к себе. Тащить вас было трудновато, но я женщина крупная, вы, должно быть, сами заметили. А на заднем сиденье у меня как раз лежали одеяла. Я втащила вас в машину, завернула в них, и уже тогда, хоть и в сумерках, мне показалось, что я вас знаю. Я подумала, может, он просто выведет свой комар из гаража и поедет на запад, и черт с ним, с самолетом. Да и что он забыл в Нью-Йорке? В городском доме сейчас тоскливо, пусто, холодно, мрачно. А может, туда уже и воры забирались? Хрен с ним, — подумал он и выпил еще шампанского. На запад, парень, гони на запад! Безумная идея, а значит, что-то в ней есть. Значит, остается только переодеться, взять сумку. Я нашла и тоже положила к себе в машину. А больше ничего не разглядела. И еще я боялась, что вы тут у меня на руках умрете. Так что я завела старушку Бесси и рукопись быстрых автомобилей ехать в Вегас, Рино или даже в город ангелов Лос-Анджелес. Он вспомнил, что вначале эта мысль показалась ему довольно дикой. В такое путешествие мог бы, пожалуй, отправиться 24-летний мальчишка, каким он был, когда продал издателю свой первый роман, а не мужчина, которому 2 года назад исполнилось 40. Но после нескольких бокалов шампанского эта идея уже не казалась дикой. Скорее, она казалась благородной. Великая Одиссея куда-нибудь. Способ вернуться к реальной жизни из царства вымысла. И он отправился, как молния. «Я была уверена, что вы умираете. Ну, то есть совершенно уверена. Так что я достала у вас из заднего кармана бумажник, посмотрела на ваши водительские права, прочитала имя Пол Шелдон и подумала, вот совпадение. Но фотография была похожа на вас. И тогда я так перепугалась, что пошла в кухню и присела у стола. Я сначала думала, в обморок упаду, а потом все же решила, что фотография тоже, наверное, совпадение. Ведь на этих фотографиях, что лепят на документы, вообще никого узнать нельзя. Но потом мне попались ваш членский билет писательской ассоциации и карточка пен-клуба. И тогда я поняла, что вы неприятностей, когда пойдет снег. Но сначала он зашел в бар в Болдорадо, дал Джорджу на чай 20 баксов, и тот принес ему еще бутылку Дом Периньон, которую он и выпил, двигаясь по шоссе И-70 под серым цвет оружейной стали небом. И где-то к востоку от туннеля Эйзенхауэра свернул с главной магистрали, так как все дороги были сухими, грозовые тучи двигались на юг, да и въезжать в чертов туннель не хотелось. Он врубил старую запись Бо Дидли и не включил радио. Однако мало-помалу машину стало все сильнее заносить. И, наконец, он понял, что дело не в случайных порывах ветра, что положение гораздо серьезнее. Тучи, вероятно, не ушли на юг. Вероятно, они оказались как раз над его головой, и теперь у него могут возникнуть проблемы. Как раз теперь у него полно проблем. Но он был уже достаточно пьян и потому решил, что справится. Поэтому он не остановил комара в Кане и не стал искать убежища, а поехал дальше. Он вспомнил, как надвинулись тусклые серые, как бы хромированные сумерки. Вспомнил, как шампанское вроде бы начало выветриваться. Вспомнил, как наклонился вперед, чтобы достать сигарету, и именно тогда машину стало заносить в последний раз. Он вывернул руль, но с управлением не справился. Еще он вспомнил сильный тупой удар, и мир перевернулся. Он начал кричать, и когда я услыхала, как вы кричите, то поняла, что вы будете жить. Умирающие почти никогда не кричат. У них сил нет. Я знаю. И я решила, что заставлю вас жить. Так что я нашла обезболивающее и заставила вас проглотить. Потом вы заснули. А когда проснулись и опять стали кричать, я дала вам еще дозу лекарства. У вас поднялась температура, но я ее быстро сбила. Я вам давала кефлекс. Раз или два вы были на грани. Но теперь все прошло. Она поднялась. А теперь, Пол, вам пора отдыхать. Надо набираться сил. Ноги болят. Правильно. Через час можно будет принять лекарство. Нет, сейчас. «Пожалуйста». Ему было стыдно умолять ее, но он не мог сдержать себя. Настал отлив, море отступило. Прогнившие столбы до жути реальные торчали над берегом, и с их существованием невозможно было не считаться. Через час она не дрогнула, просто пошла к двери с миской и ложкой в руке. «Подождите!» Она обернулась и поглядела на него сурово и в то же время нежно. Ему не понравилось выражение ее лица, совсем не понравилось. «Так вы меня подобрали? 2 недели назад?» Теперь у нее снова было опустошенное и злое лицо. Ему еще придется узнать, что она плохо ориентируется во времени. Вроде того. «И я был без сознания?» «Почти все время». «Что же я ел?» «Внутривенно», пристально посмотрев на него, коротко ответила она. «Внутривенно?» — переспросил он, и она решила, что его тон выражает не удивление, а непонимание. «Я вводила вам пищу в вену», — объяснила она. «По трубкам. У вас следы на руках». Она смотрела на него, и взгляд ее вдруг стал острым и оценивающим. «Вы обязаны мне жизнью, Пол. Надеюсь, вы будете об этом помнить. Надеюсь, это останется в вашей памяти». И она вышла из комнаты.